Василий Панфилов. Россия, которую мы, отрочество. Пролог. Длинный, пронзительный гудок паровоза, тяжелый рывок, качнувший нас всех, и состав тронулся наконец, заскрежетав оглушительно всеми своими железными потрохами, постепенно набирая скорость. За окном мелькнула, и быстро пропала шляпка Марии Ивановны. Санька, махавший ей до последнего, отлип носом от окошка и сел наконец-таки, сутулившись и расстроенно засопев. И куда только делась его опаска к ейным очочкам. «Молчу, молчу», — отцепился и Мишка, махавший мастеру и пришедшему проводить прадеду, вовсе уж ветхому старику, с одуванчиком из бело-белых волос из-под старенького картуза времен Крымской и выцветшими до прозрачности серыми глазами, сквозь которые смотрела вечность. Такой себе минор в купе, только задумчивое сопение и стук колес на стыках рельс, да изредка приносимые ветром клубы едкого, кисловатого угольного дыма из паровозной топки, оседающего потихонечку на оконном стекле. Отживили, разговорились, но все больше я с дядей Гилием. Санька еще не отцепился от расставания с Марией Ивановной, а Мишка хоть и знаком с нашим опекуном, но дичится немножечко. Да и в окошко нет-нет, да и косится. Интересно, это мы с Чижом бывалые путешественники, но и то. Пройдусь, легко встал дядя Гилий, и по всегдашней своей репортерской привычке отправился на поиски интересного. Как Баре, нарушил молчание Пономаренок, недоверчиво проведя рукой по мягкому дивану. «Видел бы ты, как мы с Одессы ехали», — заважничал Санька, выпитив тощую грудь. «Вот там да, дворец, ей-ей, да мне и так», — Мишка не стал продолжать. «Да нам тоже», — закраснелся Санька, понявший свою глупость и сдувшийся обратно. «Это так, для маскировки вроде, да и не за свои деньги ехали, а так бы небось не купили. Эвана, деньжище на всякие глупости. По мне, так и это, а во». Санька провел рукой по дивану, вопросительно глядя на меня. «Киваю, все так, мягкий вагон второго класса, да в отдельном купе, это вполне себе аво. На короткие расстояния и дворяне из небогатых не гнушаются третьим классом ездить, аво. Говорю вслух, еще какое аво. Но третьим классом ежели до Одессы, так весь измоишься, потому как условия, а так и ничего. Шаланды полные кефали», — замурлыкал Санька. «В Одессу Коста приводил, подхватываю я, расплываясь в улыбке. Одесса, а не какое-нибудь Бутово, где из развлечений только прогулки, чаепития со сладостями и гостями, да редкие, дурно поставленные любительские спектакли. Там настоящая жизнь, а не пьески с ломанием рук и придурнейшим пафосом. Скучал небось по Фирке», — пхнулся локтем Санька, перемигиваясь попеременно обоими глазами. «А, скучал, признаюсь честно, отчего подначка выходит пшиком, или даже пуком, по ней, по тете Песе, да по всем знакомцам. Нечто там так хорошо», — недоверчиво качнул головой Мишка. «Ну, по оттудашней еще привычке тру подбородок, не так чтобы и да для всех, но для меня так вполне. С жидами», — Мишка, хоть и сговоренный от мастера под предлогом полезных для партняшки знакомств и необходимостью продышать легкие, но согласился на поездку с великим скрипом, за компанию с нами и под направляющий пинок от мастера, — «с людьми, в спор не лезу. Мишка из староверов, но не из близких к евреям, субботникам и тому подобных, а из каких-то иных толкований, совсем наоборотошных, ты знаешь, как я к этому». Хмыканье, и я понимаю, что Мишкой тамошние идиши, это может быть таки ой, а куда деваться, увидишь, заканчиваю спор. А насчет хорошо, так еще раз, для меня да, в Москве не так чтобы и плохо, но вечно куда-то влипаю, не сам, быстро поправляюсь, видя заехидневший взгляд Чижа, когда сам, то и спрос с себя другой, да и вообще, влез по дурости до живости характера, так и винить некого, а в Москве меня как-то того влазит, ну в основном. Дружки захмыкали, переглядываясь весело, ишь, смехуёчки им, но и самому смешно стало, настроение будто рубильником переключили, на отпускное, даже Мишка отошел мал-мала. А что, приключение, да с друзьями, и, пальцы погладили бумаги, лежащие во внутреннем кармане пиджака. «Я репортер, пусть внештатный, пусть зато от большой московской газеты. А, первая глава, Егор Р. И с разбега, только бумкнула меня спиной о пузо дяди Гилия, и глаза в глаза, я скучала, обхватила руками за шею, и смотрит, а глаза, небо звездное, черные с синевой, да искорки светящиеся где в глубине даже не глаз, а души, и счастье, волной штормовой. Я скучал, и глаза в глаза, держу за талию и улыбаюсь глупо, но вот ей-ей все равно, КХМ, раздалось сверху. Фирочка, Дача, почти одновременно. Девочка отпрянула от меня, руки за спину, и засмущалась. Носком ботиночка булыжник ковыряет, ушки розовые. Да и сам я не лучше, ушами небось полыхаю так, что хоть прикуривай. Пусть, однако, голос опекуна задумчив и несколько даже печален. Сама не ожидала, в тон отозвалась тетя Песя, вы не подумайте дурного, эсфирь очень воспитанная, но, угу, дядя Гилий прижал меня к себе, придавив за плечи. Началась суета с прибежавшими соседями, знакомством и выгрузкой багажа. Вроде и слали телеграммы, а все равно, суетно. Ну да это Молдаванка, а не степенно почтенная Москва. У-у, всем до всего дела есть, даже если и нет на самом деле. Ладно, кто во дворе живет, тут хотя бы по-соседски полюбопытствовать можно. А тут, как же, сам Гилеровский. Пусть он больше на Москве известен, но не только, и сильно не только. Бывает, выезжает в командировки вплоть до Крыма и Кавказа. Бывало и в Одессе, и статьи потом ух и здоровские выходили. Когда хлесткие, с прописочеванием, а когда и просто, этнографически-географические, но всегда интересные. А тут сам, вживую, да повод есть подойти, пощупать им да. Даже неловко стало почему-то. А, вот как так, глупости делают другие, а стыдно за них почему-то мне. Комнаты у хейфицев сняли, чтоб они были здоровы. Заторопилась вперед тетя Песя, показывая дорогу. После смерти старого баруха по зиме, ну вы помните, мальчики, такой себе престарелый шлемазл, вечно то в истории влезал, то в говно. Ага, закивал Санька, живо влившийся в реалии Молдаванки. Ну и с наследством также, перезапутано до того, что и целый кагал раввинов сходу не разберет, продолжила тетя Песя, на ходу доставая ключи, потому наследники и решили сдавать пока комнаты, чтоб никому. А дележка, живо поинтересовался Владимир Алексеевич подробностями здешнего быта. Вот, женщина подняла палец, поворотившись на ходу и отирая плечом штукатурку, видно умного человека, деньги пока на синагогу, а потом уже делить будут, по справедливости, или на кого попало. Две комнаты, она отворила дверь, ну то есть две свободны, барух он же всякий хлам, ну и вот, две комнаты освободили, а остальное утрамбовали, а не, сильно не, поняла меня тетя Песя, уговор такой, что совсем жестко, если да, то таки да до осени, а не пусти еще раз барахло пересмотреть и переделить. Две большие комнаты, с изрядно отсыревшей и местами облупившейся штукатуркой, обставлены такой же старой и сырой даже на вид, разнокалиберной мебелью, требующей починки. Из-под ног порскнули тараканы, забившись в щели трухлявого, погрызенного кем-то пола. Зато дешево, вздернула подбородок тетя Песя, вот, спальня для мальчиков и большая гостиная, Рувимчикой, то есть Санечка, все свои мольберты сможет расставить, и еще место останется, и солнце. Опять какие-то непонятные переглядки взрослых. Если для пожить, тетя Песя еще выше задрала подбородок, то можно и получше найти, хотя сильно не у нас и сильно дороже. А для работы, вот, много солнца. Я таки понимаю, спохватилась она, что пока сырость, но это не потому, что вообще, а потому что шлемазл жил. Проветрить как следует, вот оно и сразу хорошо. Ничего так, отзываюсь одобрительно, тараканов травили, а как же, всплеснула руками тетя Песя, и клопов, то-то я гляжу, мало их, ну что, располагаемся, Владимир Алексеевич кивнул, и как мне показалось, с толикой некоторого сомнения, не то чтобы и сильно понравилось, значится, а мне так и ничего, запущенная комнатка, это да, но кому сейчас легко, по осени и зиме если, то провонялось бы сыростью, плесенью и трухой, а сейчас и ничего, проветрилось, солнцем прожарится быстро, от насекомых рецепты от чижовской бабки есть, самолично проверенные, нормально, и место знакомое, с дороги сразу в баню, благо, извозчика и не отпускали, восседающих на козлах грек, пропотевший не хуже своих лошадей, подремывал с потухшей трубочкой, разнежившись под майским солнцем, к султанской на греческую, скомандовал дядя Гилий, извозчик, зевнув протяжно, тронул вожжами лошадей. На ходу он выколотил трубку об облучок и заново набил, обмотав в это время вожжи вокруг запястий. «Лучшая баня России», — важно сказал он, раскурив наконец трубку с дорогим, и потому наверняка контрабандным, табаком, роскошь. Ну положим, дядя Гилий, большой фанат сандунов, завелся моментально. Минуту спустя он пересел напротив и вывернулся в полоборота, жарко споря с то и дело оглядывающимся греком. Одесско-греческий патриотизм столкнулся с опытом человека, намотавшего по России не один десяток тысяч километров. Мы слушали этот спор, весело переглядываясь, и фыркая то и дело при особо удачных оборотах. Шансов и извозчика изначально не было, так что к султанской бане Владимир Алексеевич подъехал с видом римского триумфатора колесницы. Наверное, подсознание его решило так же, и поэтому в бане он завернулся в простыню ну точь-в-точь патриций с музейных статуй. Столы накрыли во дворе, потому как события. Соседи вросли в самолично притащенные лавки и стулья, пустив корни и закаменев. Чуть не полсотни человек. «Ну а что ты будешь делать?» — развела руками тетя Песя на мою приподнятую бровь. «Ну да зная молдаванку, оно иначе и никак. Справедливости ради, народ пришел не с пустыми руками на поесть и выпить, а со своей снедью на общий стол, потому как культурное мероприятие и первое впечатление. Потом уже да, по-всякому. Ты не переживай», — тихонечко наклонилась тетя Песя к Мишке, «кошерное православным можно. Грех не то, что в уста, а что из уст», спокойно ответил тот, «я больше переживаю, как воспримет живот непривычную еду». А тетя Песя озадачилась, встав на миг столбом, и тут же почти отмерла, захлопотав вокруг пономаренка и щедро обсуждая с соседками проблему. «Таки да», всплеснула руками тетя Хая, которая рубин, «что они там едят на этой Москве? Никаких продуктов нормальных, ни перцу нет, ни синеньких». Гвалт поднялся неимоверный. Мишка аж голову в плечи вжал, а дядя Гилий только головой завертел по сторонам, ловя сценки. Все сразу заобсуждали, разом. И как это принято у молдаванских жидов, каждый имел свою, единственно верную точку зрения, которую требовалось донести до собеседника путем пиара. Мишке под нос стали пхать разное на попробовать, и у него, непривычного к такому обращению, аж на глаза вылазить начали. «Нет, ты попробуй и скажи мне, тетя Роза, вот настоящий форшмак, не то что у старой прошмандовки фольги», и сует в самое лицо этот самый форшмак. «Ты куда ему в самое лицо? Пусть мальчик поест сперва нормально, шакшука, а потом уже будешь со своими обидами на фольгу с ребенком делиться». И это полминуты не прошло. «Ша!» Я к Мишке шагнул, отодвинул теток, и сам ему наложил разного, успеет еще попробовать и оценить, кто тут прошмандовка, и у кого лучший форшмак и самая вкусная хала. Человек из России приехал, и не привычен к одесскому, дайте ему подышать и отойти. И опять у меня, будто сам собой, идешь вылез. Я ж не зря немецкий учу, да и Львом Лазаревичем тоже. Мишка на меня глазами только луп-луп. Поворотился я к нему, и только руками развел. Не я такой, жизнь такая. Еле пили, веселились, и дядя Гилий как бы не больше всех, но с нотками. Не пойму чего, но такое что-то, что есть. Ну о том потом думать буду, а пока... Праздник, настроение того, сразу несколько всего совпало, проблемы с опекой хотя бы, эфира, да, а еще сама Одесса, соленый запах моря, долгожданный отдых от напряженной учебы и предвкушение самостоятельности, настоящий, чтоб не таясь, как Егор Панкратов, а не Шлома, оказывается, давило, вроде и легко казалось, а нет, разница, значится, мы перекусили слегка и больше разговариваем, Рахиль, подружка Ферина, да Саньки застеснялась, хорошая она деваха, это да, но носата, рубильник в виде паяльника, выдала подсознание, тут же замолкнув, другие домишки, писано было, что он подмастерье портновский, так тетки здешние его аж нащупать начали, 13 годков парню, а он уже, это же не просто так, а профессия, уже, и в глазах у них планы, эти матримониальные, ишь, хищницы, не то что простодрая тетя Песя, потом подарки московские. Тетя Песя с Фирой все-при-все наши открытки с рисунками. Про хвост трубой и мои, дурацкие, да все с автографами. Коллекция. Другим знакомцам тоже всякое, но поскромней. А то уж больно много у меня знакомцев в Одессе. Каждому по чуть, и уже его. Целый чемодан таких сувениров бумажных приволокли. Носильщик аж наскряканьем на тележку грузил. А чтобы просто в руках, так наверное, только опекун и может. Ну и борцы цирковые. Потом я на гитаре, агитировал Саньку за скрипочку, но тот застеснялся, нет еще особых успехов, а по мне, так и зря, насмотрелся на молдаванки на здешних, тут и не таким пеликаньем гордятся, про Дерибасовскую потом с Санькой представляли, про жидовское казачество, орали, всей молдаванкой, вот ей-ей, только птицы неба, фырр, и коты меховыми шариками по подворотням, Попозже, ближе к темнышку, угомонились мал-мала с весельем. Взрослые, особенно если мужчины, пьяненькие все, местные ж не бездельники, а в основном ровно наоборот. Ну и того догонялись, кто с работы приходил. На голодный желудок-то что ж не догнаться-то, особенно если не втерпешь сесть сперва, да поесть нормально. Все шаво, орлы, только жены потом растаскивают по домам. Один в один, как наша мастеровщина на нечаянном празднике гуливанит, только антураж иной. Дядя Гилипи и Саховки этой столько хлопнул, что и посчитать боюсь, потому как и не верится. Могуч человечище, каждый норовит с ним выпить, а тот и не отказывает, только морда лица краснеет, и слушает, да, а те и рады, уши свободные. Ну а мы, кто помладше, отдельно, отсели на веранду второго этажа, у хейфицевых комнат, ну и о своем. Я о Москве, о неприятностях. Йося кивал задумчиво, а Левка так рассочувствовался, что носом шмыгать начал. Чудак-человек, и кулаком его в бок слегка, все обошлось, все хорошо, шо хорошо кончается, пробасил в конец заматеревший Самуил и Литовия. Они за эти месяцы так замужичили и поменялись, что ой, можно уже и со взрослыми сидеть, но они по рюмочке выпили, вроде как что со всеми, на равных, а потом и к нам, потому что компания, как представлю, шо вдруг и не обошлось бы, завздыхал Левка, так оно и само, о всяком потом говорили, в разнобой немножечко, но совсем чутко. Я за прошлый год приучил мал-мала, не нравится мне здешний обычай, с перерыванием друг дружкиным. Левитан, шо, недоверчиво переспросил Йосик, ты хочешь сказать, что знаешь самого, и руками этак помывает, потому как слов подобрать не может. Ну да, дружок мой аж нарастерялся, я ж хоть и вольнослушателем, но в училище живописи, а он там преподает. И шо вот так просто, у Йоси сделались глаза. Ну да, дернул плечом Санька, и что таково, у Владимира Алексеевича интересный люд собирается, и Саак Ильич тоже бывает. Коты мои, опять же, понравились, зовет к себе в класс. Вот, думаю, думаешь, Йосик выпучился еще сильней, отчего Мишка отчетливо хмыкнул. Он пока помалкивает, все больше наблюдает. Ну да, застеснялся Санька, меня не только он, вот, говорят, талант, и вконец засмущался, замолк. А до меня только сейчас дошло, как много сделал для нас Владимир Алексеевич. Саньку в училище, мне в прогимназию помог, клуб гимнастический, знакомство опять же, имена-то какие, божечки, Станиславский, Левитан, Серов, Маковский, а я с ними, как так и надо. А скажи кому, что сам Чехов написал с меня рассказ на холенок, так и вообще, что задумался-то, поинтересовался негромко Мишка, навалившись на плечо. Слишком все хорошо, стучу торопливо по доскам пола и сплевываю трижды через левое плечо, невроку. Вторая глава, снилось такое, что и вспоминать не хочется, дикие звери с терзаниями, страшное всякое из другого, даже просыпался с перепуга несколько раз, сердце бух-бух-бух, весь в поту, куда-то отпрыгивать вот прям сейчас, и бежать срочно требуется, сижу на постели, и вокруг диким глазом озираюсь, выискиваю, куда бечь, значится, а это всего лишь дядя Гилий в гостиной храпит, ети его, я в зоопарке такого рыка устрашающего не слыхал, да и на хитровке может пару раз всего, а уж там так бывало, что и ово, вот и опекун мой расстарался на ово, с устатку после дальней дороги, да накушался не в меру, вот и выдал концерт, симфонический, ети, такие себе рулады да присвисты молодецкие, что и не каждый цыганский хор выдать сумеет, да и сам я тоже, усталый, да взбудораженный, да обстановка другая, вот и дергался, так бы просто, ворохнулся, проснулся, поморщился от рыка громоподобного, да и на другой бок, сев на кровати, Мишка мотнул головой в сторону гостиной, отделенной от нас плохо пригнанной щелястой дверью, аки лев рыкающий, угукнул сонно в ответ, а самого назад тянет, в постель, не выспался, и спать уже никак, потому как планы, Владимир Алексеевич всего на 3 дня с нами, а успеть хочется многое, умывался пока, в зеркало глядеть боялся, морда лица такая помятая, будто вчера вместе со взрослыми пил, да вровень, круги под глазами, и чуть не складочки морщинистые, у дружков не лучше, такие же старички малолетние, кокаином да спиртом сызмало потрепанные, только тронул за плечо дядю Гилия, а он раз, и глаза открытые, настороженные, бодрые, только что красные, как у вурдалака, да перегар такой, что тошнотик к горлу подкатил, эфу, оха, легко сев на диване, Опекун потер лицо и встал, морщись при каждом движении. Выпив патентованные порошки, отживил мал-мала, не упырь столетний, а свеженький такой покойник. Пока он возился в начинающемся рассвете, под шум просыпающегося двора, тетя Песя уже у двери стучится. «Вы таки уже, или немножечко стесняетесь и мне таки подождать?» «Отстеснялись», — отозвался Санька, — «заходите». Поперед тети Песи зашел запах, такой, что прям ах-ох, рыбным бульоном пахнуло крепченным, да с травками. Потом уже кастрюля, а за ней и тетя Песя вплыла лебедушкой. «Первое средство от похмелья», — объявила она, — «или может, никаких или», — мотнул головой опекун, и тетя Песя будто даже удивилась приятно, и самую немножечко загордилась. Вроде как другого чего ожидала, но надеялась на как раз такое. «Вам тоже не повредит», — она разлила бульон по чашкам, «самое то, чтоб животы проснуть, а нормальный завтрак я чуть попозже сделаю». Часиком-ка, дядя Гилий откинул крышку часов, к 8, наша почти хозяйка только кивнула этак снисходительно, да и вышла, вся важная такая и добродетельная, вроде как сама и не пила вчера, вот умеют бабы, а, ну, чижики. После бульона опекун отживил окончательно, только запах и глаза полопавшиеся выдают за вчерашние, есть планы перед завтраком. Мы с Санькой переглянулись так, и не сговариваясь, на море, со двора выходили вчетвером, да плюс Фира, а потом как обычно, пора талли как есть, не то чтобы каждой твари, то Мендель-то куда, я по пути вроде как экскурсию наскоро, чисто для понимания, вон там, разговариваю наполовину руками, дворами, а потом у левого дома, где кривая акация, спросить до Запорожской, бордели там, Мариван и Йоси, да и другие тоже, для разной публики, не так чтобы и конкурируют, знаток, хмыкнул весело Владимир Алексеевич, поддразнивая по своей вечной привычке, а я плохо поддразниваюсь, отчего опекуна только раззадоривает, уж такой он, детство в попе, ну я непроизвольно глянул на Афидра на пекуна, да, детства там много, вон, кстати, дергаю подбородком на приземистый дом, начисто почти утопленный в цветущей пахучей зелени, по тому же профилю, но на дому принимают, мать и две дочки живут, ну и того, захаживает народ, такие себе, широко профиля. Приласкать, со сбытом краденого помогут, да и всякое другое, по обстоятельствам. Так и шли, с интересом, здороваясь со встреченным народом, спешащим на работу или на рынок. Берег после весенних штормов нечист, весь завален водорослями и древесным сором. Потом потихонечку разберется волнами и жителями. Ну а где пляжи, там и уже, духовито, только и сказал Пономаренок, недовольно потянув носом. Я отмолчался, потому как ну что тут скажешь, уверять, что это все пока, а потом аво и понравится, так это самому увидеть надо, и прочувствовать. Прошлись вдоль берега, нашли местечко почище, ну и со скалами, чтоб девочки направо, мальчики налево, одежка в воздух только, раз, и опасть не успела на камни, как мы с чужом уже там, плещемся, ну чисто тюлени цирковые. Дядя Гилий, ух, и волны от его ныряния чуть не штормовые, насажно качнуло. Поплыл сожонками, привычно так, только пятки желтоватые иногда взметываются над волнами, да голова виднеется, и фырканье китовье слышится. Мишка заосторожничал, потому как волны, да на каменистом береге, вроде и ничего такого, а с ног сбивает. Вода еще холодная, но и не так, чтобы очень, ну, как в Москве в начале лета примерно, не занежишься, но поплескаться в свое удовольствие, вполне. Афира чего-то застеснялась, да не нас больше, а скорее опекуна моего, так с Рахилью и плескалась, за скалой, и шу-шу-шу оттудова, а потом смех, ну да бабы, чего уж, вернулись, наскоро ополоснулись после соленой воды, местные-то ничего, привычные, многие так даже и умываются морской водой, за нехваткой нормальной, а мы по прошлому году помним, как кожа от соли чесалась, потом, знамо дело привыкаешь, но не вдруг и не сразу, завтракали у тети Песи, и для разнообразия, не слишком запашисто, я было удивился сперва за чеснок и такое все, а потом только сообразил, нам же визитировать предстоит, сперва в одесские новости заглянем, давал расклад Владимир Алексеевич, обстоятельно насыщаясь, есть у меня там приятели, а там уже видно будет им, местным, виднее, я, может, по хозяйству помогу, решил отстраниться Мишка. С чего бы, удивился опекун. Я же не ваш, засмущался Пономаренок, а так, просто, глупости. Дядя Гилий настроен решительно, я тебя не в высшее общество ввожу. Да и ты не босяк с улицы, а человек уважаемой профессии, что ж тут такого, и не спорь, Владимир Алексеевич, удивился какой-то молодой человек на подходе к редакции, вы к нам, я должен это видеть своими глазами, а не через чужие пересказы, и с опозданием, здравствуйте, здравствуй, Миша, опекун протянул руку, рад тебя видеть, как в газете, все по-прежнему, если вы говорите за наш привычный хаос, царствующий над порядком, то да, засмеялся Миша, а эти молодые люди за вашей спиной, представили и нас, вполне по-взрослому, без всяких там детскостей. Швейцар на входе заулыбался в бороду, и нарочито отвернулся, пропуская нас. В холле шумно беседовали двое, и дядя Гиля, сделав страшное лицо и приложив палец к губам, начал подкрадываться. Попался. Страшно прорычал он, обхватив одного из спорщиков сзади и подымая в воздух, коварный соблазнитель чужих жен. Схваченный заверещал зайцем и принялся легаться, впадая в панику. От позора мокрых штанов его остановила только реакция окружающих, хохот за место бросания на помощь. «Гили», — неуверенно сказал подвешенный, тут же поставленный назад, «ну кто ж еще, а, здорово, чертушка буйный». Пообнимались, посмеялись, и как-то само собой, раз, и толпа в холле, а наверх орет кто-то. «Гили приехал, Владимир Алексеевич», — загудело, такой себе праздник с хихи и воспоминаниями. Вниз сперва все, потом той же толпой вверх, гомон, рукопожатие, нас представляют, визитки десятками раздаем и получаем, и все так, шумно, напористо, очень по-репортерски, вопросы, вопросы обрывки истории старых, и снова раз, то же самое, но под другим углом спрашивают, с подковырками и бизонных, но непременно рвано все, кусками, друг дружку то перебивают, то сыграно так, командой, о жизни вообще и с дядей Гилием в частности, о творческих планах, ну да это больше Саньке, хотя и у меня спрашивали, я уж на что привык самую множечко, а Мишке каково, аж на глаза закатываться начали предобморочно, от передозировки впечатлений, значится, я его за себя задвинул, и огонь на себя, почему именно на молдаванке, интересуется пожилой, хотя какой пожилой, ровесник дяди Гилия, но таки да, пожилой, он, а не дядя Гилий. Тот еще авого, а не отдышка и ожирение, а почему бы и не да, парирую я, обмениваясь визитками с редактором и ведя с ним параллельную беседу, все больше мимикой и руками, странно просто, жмет тот рыхлыми плечами, можно снять квартиру и в более приличном месте, а оно мне надо, приличное, я по лету хочу босиком иногда побыть, а не приличным молодым человеком, потеющим в жарком костюме. Полуприличного хватит, смеется. Из одесских новостей в одесский листок перекочевали, потом в вечернюю почту. Репортеры из других газет, попроще. И разговоры, разговоры. В один фон все и все слилось, а закончилось когда, то и, батюшки. Время за полдень далеко перевалило, куда несколько часов делось. У вас всегда так, вяло поинтересовался Пономаренок, привалившись к стене здания и обмахиваясь кепкой. С ним, киваю на опекуна, да. Такой себе человек цирк в одном лице, смеется, устали так, что Мишке даже и все равно, что обедать в ресторан зашли, ноги передвигаются, а мозги уже все, цементом залило после такого общения, мне тяжко, а каково ему, зато и его, за полдня чуть не со всеми репортерами одесскими познакомились, и я ковыряюсь в памяти и спрашиваю неуверенно, я что, на работу подрядился, Владимир Алексеевич засмеялся до слез, карикатура одесским новостям, и фельетоны одесскому листку обязался, я, фельетоны, опекун кивает, улыбаясь в усы, бум, моя голова упала на сложенные руки, а со стороны Бойко все, неуверенно сказал Санька, пока Владимир Алексеевич делал официанту заказ, такой весь дельный да дельный, по возможности, успокоил меня дядя Гилий, ну и то, ничего ведь не помню, а опекун уже привстал и машет кому-то, Сергей, Уточкин. Фира с утра задумчиво и немножечко меланхолично, мне таки показалось, или Владимир Алексеевич не в большом восторге от меня и нас вместе, осведомилась она у матери, отложив наконец книжку в сторону, мини показалось, что тебе не показалось, в тон ответила мать, не прерывая готовку, он таки антисемит или просто так, он, писа Израилевна задумалась, не думаю, что да, но и не могу сказать за нет, друзья среди наших есть, но с нами скопом не так, чтобы и дружит. В таком случае почему бы и не да, в глазах девочки набухли слезы, я ведь красивая и умная. Ох, дача, писа Израилевна тяжело склонила голову, если б все было так просто. Не думаю, что он имеет конкретное за тебя, но ты сложности видишь, или так думаешь, шо как по Васильковому полю, все красиво и просто, церковь, она, а еще общество, и наши здесь ничуть и нигде не лучше, лучше быть пусть несчастной, но еврейкой, чем счастливой, но просто, так они считают, кому лучше, хаем, пожатие плечами и задумчивость, кому-то не нам, дача, вот, маленькая ладошка легла на переплет, глаза сощурены, потому я буду просто, просто счастливой, без оглядки на других. Третья глава. Провожать Владимира Алексеевича на вокзал приехали только самые близкие из одесских знакомцев, человек 30, может чуть больше. Такой себе цыганский табор, только что без айнане, шум, гам, обнимание, рукопожатие по 10-му разу, передавание приветов общим знакомым и гостинцев, наперебой, южане, а чемоданов, баулов, рыба вяленая и копченая, с запахами на весь вокзал, какое-то вино и наливки, сувениры, лично сделанные, или притащенные бог знает откуда, стопки газет для передать другим, брошюрки разного рода, подписанные авторами книги, засахаренные фрукты и черт знает, что еще, дело уже к послеобеду, поэтому многие тяпнутые, да по летнему времени, не так чтобы и сильно, но и не так чтобы слабо, в плепорцию, морды веселые, красные, руками как те мельницы ветряные при урагане махают, гудок, и началось, чисто муравейник разворошенный, выскакивают, заскакивают, снова выскакивают, южане, даже те, которые с северу, одесситами быстро становятся, ну или совсем нет, и до свидания, напоследок дядя Гилий с Костой пообнимался, с Сергеем Уточкиным, с другими всякими, и до того увлекся прощанием, что догонять пришлось, с впрыгиванием на подножку, и шляпой оттуда машет, свесился, морда лица грустно-радостная, красная от обгара солнечного, до дегустирования наливок и вин, 5 дней вместо 3 пробыл, а уж событий за это время, даже для дяди Гилия еле-еле в проворот, эфу, вырвалось у меня, когда последние вагоны состава захвостатились в неразличимой дали, странное такое чувство, сожаление впополам с облегчением, и ярко так, вроде как и жаль, что опекун уехал, потому как люблю его и ценю за преогроменную помощь. Уж с каким количеством народа он нас познакомил, и подсчитать не берусь. Одних визиток у меня за 100, и это ведь не последние люди. Не так чтобы из канцелярии градоначальника, но и чиновники есть, да притом из немалых. А репортерской братии, адвокатов, общественных деятелей, профессура университетская, а вого и еще чуть-чуть. Ну и я в ответ расстарался. Коста тот же. Они сперва чуть не принюхивались друг к дружке, как псы перед драчкой, а потом и ничего, какие-то тайны совместные, вылазка ночная, не иначе как по контрабандистской части экскурсировали, и все, не разлей вода, быстро как-то и крепко, даже для дяди Гилия необычно, хотя с другой стороны, почему бы и не да, одного характера люди, да и масштаб вполне себе сравним, с другими моими знакомцами по-всякому, Йося, тот в восторге от знакомства и визитки, а сам Владимир Алексеевич, сдается мне, немножечко наоборот. Ну да Йося такой человек, своеобразный, слишком уж купи-продай характерный, жидовский, что для широкой натуры опекуна как-то не слишком интересно, и немножечко претит. Жаль, что уехал, но вот ей-ей, облегчение как бы не больше. Как-то его много было, и везде, вроде как даже солнце заслоняло и дышать немножечко тяжко. Стыдно, да но себе-то чего врать, облегчение, пожалуй, побольше. Я в Одессе привык быть сам по себе, хотя и большое ему спасибо за знакомство и поддержку, но самому, просторней, и отвыкать не хочу от самостоятельности. Проводились, и рассасываться начали. Мы отказались от предложения доехать до города на извозчике, и пешком пошли, в охотку-то. Денек хороший такой, что просто ой, теплышко с ветерком, но не жарко, и запах. Акация цветет так, что аж на голову кружит, опьяняя. Куда там вину? Вот так идешь по широким бульварам, и запах, и нотка соленая от моря, от камней нагретых, надышаться невозможно, дышишь, и вкусно до того, что будто и не запахи акациевые, а счастье само в воздухе разлито, кажется, будто вся Одесса и есть та самая акация, и ничего на свете больше и нету, только запах головокружительный, да улыбки вокруг, и говорок южнорусский, быстрый, все вокруг улыбаются, даже и вечно насупленные городовые с багровыми шеями, передавленными тугими воротниками, вот не хотят даже, а просто, само, даже лошади пахнут не потом едким, а теми самыми акациями, и лепестки, опавшие на потных их шеях, даже и копыта, подкованные по булыжникам, музыкально этак выстукивают, будто не рысцой усталой бегут, а фламенко танцуют. Цок-цок-цок, кастаньеты металлические по камням, и говорок напевный, одесский, мелодии вплетается в этот танец. Счастье, разговорились о всяком разном, да нечинно пошли, а в разнобой, да чуть не спиной вперед, хохочем. И чувство такое, что таки да, сильно потом этот день будет одним из самых счастливых, а пока просто, живем, здесь и сейчас, аста, ой, прошу прощения, милая барышня, повинился я у зацепленной, шедшей с подружками, моих примерно лет девицы, такой себе симпатичный южнорусский типаж, даже и не знаю, как виноватиться перед вами, ничего страшного, улыбается хорошо так, искренне, а не потому, что так и надо по этикету, в такой хороший день воздух пьянит сильнее вина, понимает, мелькнуло в голове, и я только поклонился молча, да назад скользнул, шляпой этак перед собой поведя, зафыркали мал-мала моему шутовству, захихикали, да и разошлись, Афира засопела грозно так, но молчит, и шо это такое, да взгляды грозные забросала, негромко, но вполне себе весомо спросила, я даже остановился, только в сторонку сошел, и на нее, глаза в глаза, Фира, говорю, сердце мое, ревновать ты будешь замужем, но если таки да, то может быть и не за мной, вздохнула та несколько раз прерывисто, будто перед ревом, у меня аж на сердце, но надо, воспитываю, значится, если уже сейчас вот так вот, то что там будет дальше, она конечно и да, но не через ломание моего мужчинства, мама, девочка влетела в кухню, воткнувшись головой в спину, и сходу обхватив мать руками, от неожиданности писца Израилевна чуть не смахнула кастрюлю с печки, Егорка сказал таки да за нашу будущую свадьбу, и глаза вверх, сияющие, на поворотившуюся матушку, не так чтобы и да когда, но да как планы на будущее, я заревновала к другой, а он такой, ша, ревновать будешь сильно замужем, но и тогда не нужно, мама, он меня любит, обхватив так и не отлепившуюся дочь, писца Израилевна села на подвернувшийся табурет, борясь с неожиданным желанием перекреститься, вот откуда бы, а, планов на лето у меня громадье, но пока отдыхаю, солнце, море, южнорусская кухня и безделье, знаю уже, что без дел быстро надоест, но пока, после предэкзаменационного марафона и безостановочного визитирования по Одессе с дядей Гилием, вполне себе и да, неготомная, главное, Мишка, временами тот еще баран баранистый, не лучше Владимира Алексеевича, если решит, что вопрос принципиальный, то и упрется, так и будет хромать, да глазами тоскливыми смотреть на бегающих ровесников. Пощурившись от солнца, я надвинул кепку на глаза, но коварный план по заманиванию Мишки к докторам не думался на солнечном свету. «Тетя Песя!» — окликнул я ее со двора, не снимая с колен пригревшегося полосатого кота тети Хайкац. «Да, золотка!» — выглянула та с каким-то шитьем в руках. «Вы прошлогодний полуподвал никому не сдавали?» «Нет пока!» — и толика легкого сожаления в голосе. «Ключ киньте!» Почти тут же вниз полетела связка ключей. «Мини-таки самую множечко интересно, зачем оно тебе?» «Лелеять коварные планы, отвечаю вполне себе честно, для этого нужен таинственный полумрак и зловещие тени». Сверху сделались большие глаза, а любопытно выглядывающая тетя Хая хохотнула. «Творческая личность, но не шлемазл», вскинулась к чему-то тетя Песя. «Та я в хорошем смысле». «Тогда да», — согласилась успокоенно наша почти хозяйка, завалившись на доски топчина с невыпущенным из рук тарахтевшим котом, начал думать за Пономаренка. Мишка сам себе нашел работу по специальности, не так чтобы и совсем да, да и не так, чтобы и нужно, для собственного самоуважения и завоевания позиций на Молдаванке через профессиональное мастерство, через тетю Хаю, которая Рубин, взяли в одном из соседских дворов швейную машинку в аренду, такое себе приданное, хранящиеся у лупоглазой двоеры до свадьбы, без особого толка, вроде как и есть приданное, и вроде как даже и шить умеет, но именно что вроде, расплачиваться подрядился обучением великовозрастной девахи, сильно засидевшейся и уже мал-мала подвядшей, со всем своим тщательно лелеемым и никому не нужным девством, ну и деньги пополам, сложная схема, да и с временной регистрацией в Одесской управе, как ремесленника, проблемы обещаются не самые простые. Или таки нет, и обойдутся без них. Мишка забаранился, и все через сам. Попросил народ приглядывать за ним, чтобы если вдруг что, то и сразу мне, а не через потом, но нервно. И как с ним, упертым таким, а ни разу не дешевом лечении. Если просто отдыхать, и то на хлебничество сам себе выдумал. Мендель, ввинтился в мои уши крик, иди домой. Зачем? Отозвался ломающийся юношеский басок. Я таки устал или шо? Ты хотишь кушать? Я, вам виднее, мама, иду. Зевнув, снял осторожно кота, пропотевшего мою рубаху, и потер глаза. Заснул, энда. Впрочем, ничего страшного. Дни с дядей Гилием такими насыщенными были, что, наверное, еще дня три отсыпаться да очухиваться будем. Ну что, взлелеял, оторвавшись от картины, иронически поинтересовался Санька, когда я поднялся наверх. Заснул, признался я честно, не взлелеялось. Хмыканье. Зато я придумал насчет полуподвала. Мастерскую хочу, слесарную. Зачем? Нанодом. Отдразнился я. Просто, ну тянет иногда руками что-то такое. Хобби. Не сапожничанье. Такое, посерьезней что? Бомбу собрать? Кивнул тот со смешинками. Фыркаю в ответ, но останавливаюсь. А знаешь, в голове всплыл вполне себе рецепт из тех, которые на коленке. И ингредиенты вполне себе доступные. Забудь. Санька зашагнул ко мне, схватив за грудки, сколько глаз вокруг. Ты сейчас как под микроскопом. И вообще, да я понимаю. Понимает он. Пальцы на рубахе разжались, разгладив ткань. Точно, да сам же про глаза. Да и так зачем? Я надулся было, за кого меня принимают. ХМ да в общем-то и верно принимают. Но мастерская все равно будет. Хобби. Проверить хочется всякое, из снов и читанного. Теорию в практику перевести. В прошлой жизни, если верить снам, я был таким себе мастеровитым. И очень-очень любопытно проверить некоторые вещи. Сдается мне, что не все из них уже изобрели. Не так, чтобы даже и славы с деньгами хочется, а скорее, цепочку технологическую размотать. Смогу, не смогу шарады. Егор. Фира замахала конвертом еще со двора, взлетая по деревянной лестнице, письмо. Из канцелярии градоначальника. Ну-ка, вскрывал я его, признаться, не без легкого трепета, подозревая всякое нехорошее. Градоначальник, ишь, небось хорошие не станут. А, серьезное что? Забеспокоился Санька. Ну так, информируют нас, к какой именно церкви мы с тобой, выделяю голосом, прикреплены. А, чиж скучнеет, тема для него болезненная и опасливая, всякое напоминание, как соль на рану. Я же говорил, мои руки начали сминать письмо, остановившись в последний момент, те же чиновники, из канцелярии, ишь, четвертая глава, с паяльной лампой устроился прямо во дворе, широко раскинувшись под деревом со всем оборудованием. Лампа гудит, латка на оловянном припое уверенно ложится на жестяной таз. Получите, распишитесь, утерев выступивший от жара пот, не без самодовольства вручаю починенное заулыбавшейся рыхлой тетке, поспешившей удалиться. Работаю не за деньги, а за бартер и отношения через тетю Песю. Ей видней, что и как сковобрать, услугами там, деньгами, или свои долги закрывать таким образом. А я так хобби. В свое удовольствие работаю, когда время и охотка. В прошлом годе сапожничал мала-мала, в этом вот, слесарничаю. Вполне себе удовольствие. Даже мыслишки возникают иногда насчет всерьез поработать. Устроиться на лето в мастерские при порту, а, запах металла, станки, настоящая работа. Только время, там же не в охотку надо, а от и до, а это, сильно подозреваю, большая таки разница. С полуподвалом так вышло, что и неудобно немножечко. Я было заикнулся об аренде, так тетя Песя аж на руками на меня кышнула. Дескать, какая аренда, так бери, вот же простодырая, а еще жидовка. Говорят всякое о них говорят, иногда даже и правду, даже если и нехорошо совсем, а они разные, небогатая ведь, совсем не. А вот так, ну я тогда и придумал, чтоб через нее работать. Хитрый план, значится, какая-никакая, а копеечка с услугами к ее рукам прилипнет. Может даже и не меньше выйдет, да пусть даже и с запасом. Я что-то размахнулся, и как закупился, инструментов и книг технических через немецкую колонию закупил чуть не на 300 рублей. И это контрабандой, без пошлин. Инструмент, а особенно литература техническая, у них качественная, а уж цены мед и мед, если без пошлин, в разы. Немецкий тяжеловато разбираю, технический-то, но ничего, заодно и подтяну. А то как посмотрел разницу между ценами, так и сразу, большим поклонником всего германского стал. Инструмент если, так чуть не в два раза некоторый, а книги и того больше. А, я, конечно, патриот и все такое, но и не так, чтобы карманы купеческие своими деньгами набивать. Напрямую если, работяги, то и на, не жалко, а купчине или заводчику, который их в яре спустит, сапогами по блюдам фарфоровым для куражу, Мишка спустился, постоял, нависая, похмыкал, присел на корты, и лампу паяльную в руки, потушенную, вижу, что прям распирает, как попробовать хочется, и было заважничал, сейчас, думаю, а потом сам себе укорот дал, с важничанием этим, хочешь попробовать, хм, и хочется, но стесняется вот так сразу, аж на уши залили, а давай, вроде как бы и нехотя, а у самого голос петуха пустил, объяснил ему, как зачищать металл, как нагревать, как припой класть, показал, ну и обрезки жестяные, каких не жалко, на опыты, пусть, полезно мужчине такое, даже если и не как ремесло, а просто для понимания, Мишка застарался, сидит, кончик языка на бок, сощуренный весь, я в книжечке, ну и так, контролирую в полглаза, другим в полглаза за двором, Менделева мать прошла, бедрами туды-сюды, такая себе корма, что почти что и каравелла, грузовая, устаревшей конструкции судна, фирка с ведрами за водой, известное дело, бабье, мужику даже и невместно в таком разе помогать, если только как намерения ухажерские обозначить, ну или там беременная, да вот прям на сносях, есть бабьи дела, есть мужские, и упаси Боже, баба если забор поправлять берется, то это ейному мужику позор вечный, а если своего нет, так соседям большущий такой укор, ну и наоборот, мужику к печке и соваться нельзя, потому как хозяйке его стыдобище превеликое, иные даже и на стол сами не собирают, если вдруг что, сидят, ждут, даже и голодные, правда, потом могут и того, аргументировать за ожидание, раз так прошла, два, а у меня в голове мысли стали складываться, про погоду почему-то, это сейчас в Одессе мед и мед, а по зиме, такое себе по рассказам творится, что просто ой, как поздняя осень в Москве, только сильно хуже, сырей, ветристей, противней, и так месяцев чуть не пять, жуть жуткая, как по мне, как представил, эфира по такой гадости, с ведрами, внутри такое что-то заворочилось, что и понял, не хочу, чтоб фира с ведрами, сорвался с места, да и в мастерскую, книжками шелестеть, где, где а, вот, водопровод своими руками, и ничего так, вполне рабочая схема, в смысле, справлюсь, бачок, медные трубы, помпа или моторчик, моторчик как основной, а помпа, как резервный, чуть усложняется, но не критично, я в немецкую колонию собрался, докладываю Мишке, Саань, я до немцев, айда с нами, фиир, сейчас, донеслось звонкое, переоденусь только на выход, и зачем, ступорнулся Чиш уже на выходе со двора, трубы нужны, зачем, уже хором, я аж на остановился, да взглядом так а потом вспомнил, что таки да, они пока и не в курсе, водопровод делать буду, глаза, от немцев вернулся 2 часа спустя, задумчивые с футбольными мячами, чертеж, энда, все верно, прикинуть сперва надобно, что и как, немчики свои услуги предлагали, но я заупрямился, тут такое дело, что не просто людей нанять, а самому, своими руками и умом, интересно, а мечи так, по случаю, увидел в магазине, да и сразу, дай, обстучал на ноге, и так здорово вышло, из прошлой еще жизни привет, да и из этой, танцор все-таки не из последних, координация и все такое, у Саньки тоже неплохо вышло, а у Мишки, ожидаемо плохо, из-за ноги, он, конечно, вид сделал взрослый и равнодушный к забавкам, но я ж вижу, как зацепило, эге, думаю, вот тебе и аргумент дополнительный, для докторов, ну и скупил все мячи, которые были, все 4, не так чтобы и сильно в охотку, хотя и не без этого, а больше для маячения перед глазами, аргумент, вернулись когда, Мишка почти сразу наверх поднялся, работать вроде как, и тоска внутри глаз, такая себе, почти что привычная, въевшаяся, у меня аж на по сердцу резануло, но нет, бумкать начало стену сарая, потом с Санькой перекидываться, народу сразу, интересно потому что, забава новая, да и день к вечеру клонится, народ моего возраста весь почти по домам, кто из школ вернулся, а кто из работы успел, совпало так, не специально коварился, мальчики, высунулась тетя Хаякат со страдальческим лицом и дергающимся глазом, шли бы с забавками своими на чьи-то другие нервы, а не мои персонально, ну мы и пошли, а что, совесть же, Мишка остался, фира с ним, она такая, интересуется, ум у нее практически больше, науками занимается добросовестно, и очень даже с успехом, но вот ни разу не Надя, не глупее, просто интересу меньше. Зато если готовить что, шить или вон, рисовать, так не оттащишь. По полдня крутится у нас, то за Санькой наблюдает, если он в гостиной рисует, то за Мишкой. Глазищами своими так уставится, и как завороженная, нравится. Учиться потихонечку, и от двойры как оберег, значится. Там дело такое, что девка напрочь перезрела, готова уже и к малолетке в штаны залезть. Даром что там еще толком и не работает ничего. Глаза с поволокой, вздыхает коровой стельной, любые штаны взглядами томными провожает. А тут вот, поблизости, штаны, и в штанах. А потом что, скандал, оно нам не надо. А двойра, вот ей-ей, заради замужества хоть перекрестится. Вижу так, по глазам с поволокою, далеко зайти дело может, вплоть до священного синода проблемы. Тем более, подмастерье Портновский, пусть даже и малолетка, чем не жених, а на пляжу, фурор, толпа чуть не в 50 человек, да с мечами, играть пытаются, значится, такое себе зрелище, позорное, а им и ничего, нравится, азарт, бегаю вокруг, правила втолковываю да драчки разнимаю, хорошо еще, к мечам брошюрку футбольную взял, засомневается кто, сразу в нос тыкаю, читай, в 4 мяча-то, а во, шума больше, чем от всего привоза, вот ей-ей, играть никто не умеет, а вот орать, это да, крикливый народец, с детства к переору привыкают, офсайд, дяденька какой-то судить взялся, бегает вокруг в купальном костюме, лысиной потной сверкает, а уж азарта в глазах, говорит, в Британии учился, и где-то как-то даже и участвовал, давно, грубая игра, бестолковая, ногами босыми то по мячу, то песку, толкаются, потные от жары, песок налипший на телах, бунц по мячу, бунц по ноге соперника, скандал, в морду лезут, а мне разнимать, я не выдержал, да и показал обводочки, перепасовку с Санькой, как могли, а могли не очень, я-то ладно, он откуда, а все равно лучше прочих, понабивал на ноге, на голове, и рты открытые вокруг, а в глазах желание, не хуже чтоб уметь, потом еще дяденьки подошли, околофутбольные, помимо лысого, те, кто где-то что-то видел, слышал, читал, старые уже, чуть не за 20, а туда же, но один так и ничего, соображает, англичанин какой-то из торговцев, мистер Скотт, который попросил звать его Эндрю, потому как уже знает за хихи на свою фамилию, чисто на русском так, только шепеляво, будто каша во рту, ну а я что, в сторонку, и действуйте, нравится вам тренерско-судейское всякое, так и пожалуйста, мне играть интересней, Сергей. Замахал я, завидев знакомого Уточкин, идет, издали еще улыбается, руку протягивает, костюмчик полосатый, не просох еще после моря, но, фигура, не жердь с брюшком и не мячик полуздувшийся, как у всех почти на пляжу, Егор, нараспев, а сам глазами на игроков, аж наприкипел, ты как, не выпускаю его руку, поможешь с организацией, да темнышко почти что играли, на две команды аккураты хватило молдаванских, если вместе с запасными на травмы и отдохнуть. Два других мяча по пляжу пошли, но что характерно, вернули. Публика, не в смысле что честные шибко, а просто, соображающие. Если мячей этих на всю Одессу 4, то особо и не скрадешь. Быстро такого крадуна вычислит, с втекающими и вытекающими последствиями. Назад шли шумно, сплошной пиар, да хохот, и вспоминают, кто как играл, да как хотел, да вот завтра, а у меня свои мысли, удачно получилось, это да, сразу интересы все такое, Косту еще подключить, можно будет тогда матчи молдаванка, пересыпь проводить, вроде и хорошо, а с досадой вперемешку, как к Мишке подступиться, до сих пор не придумал, а потом чуть не споткнулся, ссадины у ребят, а у меня мысли от этих ссадин, побрататься, значится, а, на крови, Санька мне лучший друг, но больше уже брат, и второй будет, небось не откажется, семьи у староверов хоть и дружные, но Мишка на особицу немножечко, отец то ли женился вопреки родительской воле, то ли еще что, отдельно немножечко, а через него и на Мишку перешло, не бросили его по сиротству, но так, с прохладцей, и вот чем дальше, тем больше мне это нравится, даже не только потому, что доктора и лечение, а, брат, еще один, здорово, а, пятая глава. Пышнотелая русоволосая женщина в юбочном купальничке с оборочками и рюшами, томно извивается передо мной в медленном восточном танце. Старая совсем, чуть не 25, но в паху стеснение, красивая, губы красные облизывает, и томно так смотрит, а потом, раз, и ноги по сторонам раскинуты, а сама уже на нарах лежит, ногами дрыгает, хохочет, и не купальник уже на ней, а ночнушка подранная, с плеча сползающая, да между ног мелькает такое себе кустистое, невнятное, бланш внезапно под глазом, и грудь голая, с соском розовым, встала, идет ко мне походкой танцующей, наклоняется к губам, целует страстно, лицо лижет, усами щекочет, а изо рта не свежей рыбой несет, мрау, вопросительно поинтересовалась красотка, отодвинувшись чуть назад, а потом раз, и в губы лижет, проснулся, тяжело дыша, да скинул устроившегося на груди кота, вот оно и началось, идти его в качель, половое созревание, сны жаркие, а еще кот этот, усатая фемина, надо же, и рыбой несет, энда, понимаю, что уже все, не усну, да и зачем, небо потихонечку розовеет, птицы просыпаются, коты вон территорию не поделили, орут, двинуться на палец другой, шерсть вздыбит, и ну орать, шипение, урчание какое-то, и снова, мрау, пока помоями сверху не шуганули, тихохонько, чтоб не разбудить друзей, у которых еще полчаса-час на сны, прошлепал в гостиную, и умылся, сгоняя остатки липкого сна, двор уже просыпается, но не весь и не шумно, справные хозяйки по холодку спешат за водой, вон, тетя Песя прошла, вот же ж, водопроводчик хренов, как бы еще не прилепили прозванницы, с местных станется, знаю ведь ситуацию с водой, а как идея в башку лохматую втемяшилась, так и знания все вылетели, мало того, так эфиру будто заворожил, ни тени сомнения, а, хотя с другой стороны, оно вроде как и хорошо, для жизни, не рассуждая, а, верит просто в меня, местные-то воду для питья дождевую берут, сладкую, из цистерн подземных во дворах, по счету, расписано четко, сколько ведер жильцы взять могут, а тут я, с механизацией, сейчас, убеди, попробуй, нашего дворника, что тетя Песя только положенное накачивать будет, повздыхал, глядя на цистерну колодец, потарабанил пальцами по давно облупившемуся подоконнику, сковырнул краску, так себе настроение, если честно, местные-то языкатые, да и немцы хороши, хотя обычно за репутацию ХМ, слышалось что-то такое, про воду, проводит вроде как на Старопортофранковскую, так может и за нас договориться, а что, у меня поперло воодушевление, я ж конкретики не давал, то есть думал за водопровод от цистерны до тети Песи, но ничего ж не говорил, или говорил, да нет, точно нет, тогда и до немцев я ходил, чисто на прицениться, а, приценился за материалы, теперь можно и за работу дойти, что, почем, как долго, внутри заскреблось сомнение, дескать, не слишком ли размахнулся, Егор Кузьмич, одно дело полсотни метров труб провести, бак цинковый сделать да закрепить над печкой, ну и помпу с моторчиком, другое, организовать такое себе серьезное мероприятие, а потом вспомнил за водопроводчика, и сомнения, прочь, лучше надорваться, пытаючись, чем смехуечки за спиной, согрешил гордостью, сквернословием, унынием, честолюбием, нечистыми и дурными помыслами, соблазнами плотскими. Соблазнами батюшка заинтересовался, да и начал выпытывать, разочаровавшись почему-то их незначительностью. Допытался зачем-то до Саньки с Мишкой в этом разрезе, но я так и не понял, где соблазны, а где они. С причудью батюшка, дурковатый, сон, он недовольно жевнул губами, то грех для подростка простительный. Потом выпытывать начал об отступлениях в вере, о злоумышлениях против властей. Ну наговорил ему не того, что на самом деле, а как говорить положено. И все равно епитимью влепил, за неискренность. Из церкви я вышел постный-припасный, как сухарик ржаной. Подождал Саньку, переглянулись с ним матерно, да и домой. Вот зачем навязывать, а, и допрос этот, полицейский почти. Нечто я совсем не смышленыш, тайна исповеди, оно конечно и да, но ведь и доносить обязан, если злоумышляет кто, на государство и строй, тогда и тайна не такой уж тайной становится, да и без доноса даже, епитимьями так примучить можно, что ой, за тобой следить обязал, безэмоционально сказал Санька, когда мы отошли метров на 300, и духовному отцу, катнулись желваки на лице Санькином, усмешечка кривая выползла, да и будто разом, скрепы осыпались, в редакции одесских новостей на меня глянули не без любопытства, но повели себя на равных, без снисходительно понебратства взрослых с ребенком, немножечко преувеличено, как по мне, но пусть, терпеть не могу снисходительный тон, сразу на ерничание и дураковаляние реакция идет, с последствиями иногда, Сам все понимаю, но осознаю обычно чуть потом.